Глава 47. Интерлюдия. Алерик Болдер спускался в Нижний Варг в скверном расположении духа. Столько дней молчания Ньюгарда не предвещали ничего хорошего. А корзина, доверху набитая отбросами, вывела его из себя. Это был даже не намек, а прямое оскорбление и провокация конфликта. Подъемник полз вниз неспешно, давая время хорошенько обдумать ситуацию. 40 лучших бойцов за спиной. У каждого артефакты высшего качества. Доспехи, покрытые защитными рунами, которым не было равных во многих королевствах. С таким отрядом он мог спокойно штурмовать небольшой город. Не то что разобраться с кучкой бунтовщиков. Едва платформа коснулась земли, Алерик первым шагнул вперед. И замер, оценивая обстановку. Долина с Нижним была видна как на ладони. Горели уличные фонари, тишина и спокойствие. «В этот час большинство сидит по домам». Рядом с герцергом стоял верный помощник и глава отряда, капитан Магнус Бьорн. Группа спустилась по каменной лестнице и строевым шагом направилась к главным воротам, которые оказались широко распахнутыми. «Что-то не так, господин», — негромко произнес Бьорн и подал знак своим людям. Те мигом перестроились, заключая Алерика в кольцо. Улицы были пусты. Совершенно безлюдный. Ни единой живой души, ни стражи, ни горожан. Гулкая, неестественная тишина висела в воздухе. Сколько незваные гости не вглядывались в дома и переулки, даже тени не заметили. Соблюдать предельную осторожность. Воины двинулись вперед, держа наготове боевые заклинания и защитные артефакты. Герцерк внимательно смотрел по сторонам. А еще, как только они вошли в Варг, его не покидало ощущение чужого взгляда, сверлившего затылок. Так и хотелось обернуться, что он и сделал несколько раз, но за спиной никого не обнаружил. И вот они вышли на площадь, в центре которой в клетке из чистой сырой маны сидели Ньюгард и все его бойцы. Градоправитель был связан и с кляпом во рту. Он таращил глаза и пытался что-то сказать, но выходило лишь бессвязное мычание. Не успел Алерик оценить обстановку, как воздух завибрировал, и его интуиция взвыла сиреной. «Назад!» — рявкнул он. Но было поздно. Один из его бойцов вдруг застыл на месте, его ноги начали покрываться инеем. Второй воин бросился ему на помощь и тоже оказался в ледяной ловушке. Периметр площади внезапно озарился вспышками, и из земли, гудя и рокоча, взметнулась огненная стена, отрезая им пути отступления. Герцерк вскинул руку, позвал свою силу, пытаясь погасить пламя, но созданное неизвестным магом колдовство не желало ему подчиняться. Боковым зрением он увидел, как из тени ближайшего здания выступила она. Девушка в простой одежде, с коротко остриженными волосами. Их разделяла пламенная стена, но незнакомка вдруг без труда миновала магический огонь и очутилась прямо напротив их отряда. Алерик нахмурился. Ее ярко-зеленые глаза смотрели на него озорно и оценивающе. Давно на него не глядели столь прямо, не скрывая мыслей. «Приветствую вас в Нижнем Варге, ваша светлость», — произнесла она с легкой улыбкой. «Кто ты?» — произнес герцог, и над ладонью Алерика вспыхнул фаербол. «Алиса Асбьорн». Девушка слегка склонила голову, представляясь. Герцог нахмурился. «Асбьорны». Знакомая фамилия, но, кажется, этот род весь вырезал Роджер, обманом захвативший трон Андора. «Я последняя», словно прочитав его мысли, приподняла уголки губ, обозначив улыбку Алиса. «Что ты задумала, Алиса, последняя из рода? Немедленно отпусти моих людей», — рявкнул герцерк, кивая на магическую клетку с Ньюгардом и его бойцами внутри. «И сдайся. Ты ничего не сможешь нам противопоставить. Не будешь сопротивляться, и смерть твоя будет легкой». Как великодушно. Понимаете, этот город уже не ваш. Он принадлежит мне. Вы пришли на мою землю. И отдавать ее кому бы то ни было без боя я не намерена. Корзины с фекалиями о многом должны были вам сказать. «Ах ты, мелкая дрянь! Взять ее!» — рявкнул герцог, бросая фаербол в девчонку. Бойцы кинулись в атаку. Но Алиса не сдвинулась с места, только прикрыла глаза, словно прислушиваясь к чему-то. И тут земля под ногами задрожала. Из мостовой вверх выстрелили каменные шипы, заставляя воинов отпрыгивать в стороны, активируя артефакты защиты на своих доспехах. Но куда бы они ни приземлялись, везде их встречали новые ловушки. «Неплохо придумано», — процедил Алерик. «Но ты не сможешь удерживать столько заклинаний одновременно». «А мне не нужно». Алиса указала на землю под его ногами. «Они сами все сделают за меня». Герцерк опустил взгляд, присмотрелся и похолодел. Он только сейчас заметил на камнях мостовой слабо различимые концентрические круги рун. Но с каждым мгновением они, круги, все сильнее проявлялись, наливаясь синим светом и, наконец, вспыхнули, ослепляя. Невольно зажмурившись, Алерик попытался двинуться, но, увы, тело его ослушалось. И впервые за долгое время великий и несокрушимый маг, второй сын самого Видара Гульбранда, испытал растерянность. Одновременно с активацией древних символов огненная стена, окружавшая площадь, опала. «Ваша светлость». Зеленоглазая неторопливо подошла ближе. «Много дней. Даже не так. Недель. Я посвятила подготовке особого приема специально для вас. И, как видите, ловушка вышла отменной». Она окинула взглядом застывших воинов. «Ваши люди, как и вы, обездвижены. Их артефакты бесполезны. Я позаботилась о том, чтобы мои рунные печати после активации блокировали любую магию, кроме моей. А теперь давайте поговорим о будущем обоих городов». Алерик молчал, стиснув зубы в бессильной ярости. «Я предлагаю вам выбор», — продолжила Алиса. «Мирное соглашение или...» «Или что?» — прорычал его светлость. «Думаешь, сможешь удерживать меня здесь вечно?» «Нет». Из тени ближайшего дома выступил высокий воин с двуручным мечом в руках. Он встал рядом с наследницей Асбьернов и спокойно посмотрел в глаза герцога. «Думаю, убить себя куда проще, нежели договориться». Хейвард. Алерик узнал его сразу. Правая рука герцога Нлодера, хозяина земель, граничащих с территорией дрейхов. «Легко угрожать тому, кто скован подлыми чарами», — ощерил зубы волчьим оскале Болдер. «Поединок между тобой и мной расставит все по местам. Однажды ты уже проиграл нам, и я уверен, ты не ровня мне. Впрочем, зря тебя оставили в живых. Надо было убить на месте». «В мыслях не было прирезать тебя. Только честный поединок. Освободи его», — кивнул Хейвард Алисе. «Бой без магии. Продемонстрируй свое мастерство». Алиса взмахнула рукой, и руны под ногами герцога погасли. Он тут же отскочил назад, перехватывая меч поудобнее. Хейвард молча поднял свой клинок. Противники кружили по площади, обмениваясь ударами. Их мечи рисовали в воздухе смертоносные узоры. Каждый выпад мог стать последним. Удар, блок, разворот. Искры сыпались от соприкосновения металла о металл. Хейвард наступал широкими, уверенными шагами. Его меч двигался с отточенной грацией. Верхний удар, обманный выпад слева, молниеносный разворот с ударом справа. Атаки сливались в единый, смертоносный танец. Алерик парировал. Сначала все казалось легко, но вскоре он ощутил, как темп увеличился. Еще и еще. Кэп теснил противника в нужном ему направлении. Болдер защищался яростно, но чувствовал, что начинает уставать и пропускать. Сын Гульбрандов слыл великолепным мечником, но сейчас он значительно уступал в мастерстве какому-то рабу. Немыслимо. «Кто ты, Хейвард Сульберг, так никогда не смог бы!» — выдохнул на пределе сил его светлость. Оппонент промолчал. Битва все набирала обороты, тело Алерика двигалось на грани возможностей. Спиной он уже ощущал близость к стене дома. Каждый шаг назад давался все труднее, пространство для маневра сужалось, в глазах своего противника Алерик видел неумолимую уверенность хищника, загнавшего добычу в угол. Клинок капитана прочертил серебристую дугу. Алерик попытался уклониться, но не успел. Меч Хейварда пробил защиту и вошел точно между пластин доспеха, пронзив тело герцога. «Как?» — прохрипел тот, оседая на землю. «Я столько сражений прошел. Сложно представить. Ты хороший воин, но недостаточно». Алерик Болдер, владыка кристальных шахт, умер, глядя в равнодушное лицо врага. Алиса посмотрела на оцепеневших воинов его светлости. «Выбирайте. Либо вы приносите клятву верности мне, либо идете следом за своим господином». Нижний Варг стоял на пороге иной эпохи. И эта эпоха начиналась не с торжественных речей и застолья, а с тихого звона меча, упавшего на землю.